Глава 13. В эти последние дни палата тяжелых травм, как, впрочем, и все остальные палаты, просыпалась задолго до 8 часов, когда раздавали термометры и начинался официальный больничный день. Даже самые слабые, даже завзятые любители поспать поднимались словно по сигналу в 6 часов, когда передавалась утренняя сводка Советского информбюро. Новости она приносила теперь только хорошие. Объявлялось об успешном развитии наступления по всему гигантскому фронту, о форсировании новых рек, о взятии новых городов. Профессор Преображенский шутил, сводка эта в его клинике стала самым действенным лекарством. И сам следил за тем, чтобы черные тарелки репродукторов, развешанные по всем палатам, были всегда в порядке, действовали безотказно. Искалеченные и часто совсем ослепленные люди, лежавшие на койках, были опытными солдатами, знали, что такое война, и не без основания считали каждую победу, на каком бы участке гигантского фронта она ни происходила, своей победой, каждый салют — своим салютом. И потому сразу же после этой утренней передачи в клинику вступало радостное волнение. В коридоре висела большая карта Европы. Ежеутренне на ней перекалывались красные флажки. И те, кто мог ходить и видеть, целый день толпились возле этой карты, азартно обсуждая передвижение фронтов, гадая, как дальше будет развиваться наступление, куда пойдет Жуков, что предпримет Конев, что сделает Рокоссовский или какой-нибудь другой командующий. Причем каждый болел за своего полководца, с тем же азартом и страстью, с какими до войны любители футбола болели за свою команду. Мечетный не видел карты, оперированный глаз был закрыт плотной повязкой. Ему сказали, пройдет немало времени, прежде чем можно будет его открыть и узнать результаты уникальной операции. К карте он не подходил, но подробно допрашивал своих зрячих соседей о всех происходивших на ней изменениях и мысленно представлял картину войны. В солнечное утро, когда в открытые окна палаты врывался свежий запах, умытый вешним дождем земли и галочий грай, на карте обозначилось берлинское направление. Ведь это только подумать. Берлинское направление. Форсировано Шпрее, самое немецкое из всех немецких рек. В это утро всем показалось, что голос Юрия Левитана, который в дни войны звучал как вечевой колокол, возвещавший народу и о бедах, и о торжествах, этот такой знакомый всем голос звучал как-то особенно торжественно. Берлинское направление, ведь это только подумать. Мечетный в составе своей гвардейской уральской дивизии вступил в войну, когда бои шли на близких подступах к Москве. Но и тогда вся огромная, терзаемая фашистскими дивизиями страна мечтала и страстно мечтала о том далеком, очень далеком дне, когда советские дивизии подойдут к Берлину. Мечтали, верили, и веря сражались и работали, не зная устали, покоя, не щадя себя, мечтали 4 тяжелых года. И вот оно обозначилось — берлинское направление. Красные флажки на карте, висевшей в коридоре, подвинулись к самой столице гитлеровского рейха, охватывали, окружали ее. В этот день в клинике все говорили громко, возбужденно, как будто все приложились к стаканчику, хотя строжайшие порядки, установленные профессором Преображенским, исключали всякую возможность проникновения спиртного. Никто не стонал, не охал, не ворчал, и Мечетный, у которого все время не выходило из ума, будет он видеть или не будет, захваченный этой новостью, в этот день почему-то проникся уверенностью, что да, видеть будет. И думал он в этот день не о своем несчастном глазе, а все старался представить карту Европы, по ней мысленно провести разгранлинию своего первого украинского фронта и вообразить, как далеко прошла его рота от того первого клочка чужой земли за Одером, в бою за который для него, капитана Мечетного, погас свет. Ну а вечером, в час очередного салюта, все, в том числе и незрячие, толпились у окон, откуда были видны многоцветные сверкающие огненные всплески. слушали раскаты пушечных выстрелов и даже с удовольствием ощущали, как залпы слегка встряхивают стены старой клиники и как позванивают мензурки на тумбочках. В этот день, совершая традиционный обход, профессор Преображенский остановился у койки Мечетного. «Ну как, герой Одера?» И даже обиделся, услышав обычное «нормально». Обиделся и тихонько сказал: «Нормально. Что значит «нормально»? Вам сделана уникальнейшая операция, которая, может быть, войдет в историю окулистики. О ней можно научную статью писать, а он «нормально». Теперь вы сами, друг мой, являетесь отступлением от любой до сих пор известной нормы. Ваш глаз, если он прозреет, может стать лучшим моим шедевром. Если прозреет. А когда я узнаю, прозреет он или нет? Терпение, мой друг, терпение. Как говорил небезызвестный Козьма Прутков, торопливость показана лишь при ловле блох. А народ еще точнее сказал: поспешишь, людей насмешишь. Ну, а надежда-то? Есть хоть надежда? Как поется в одном жестоком романсе: верь, надейся и жди. Ладно, капитан, будем считать, что этот вопрос мы с вами выжили досуха. И повторил: верь, надейся и жди. Хотя одна рука у Анюты была все еще забинтована, девушка все-таки ухитрялась заменять то одну, то другую из сестер и еще продолжала по вечерам свои громкие читки. Урывала она и время погулять с Мечетным. Они бродили по больничному парку, ощущая на лицах ласковое прикосновение солнечных лучей, слушали мягкий шелест молодой, нежно зазеленевшей листвы. Бродившие по парку больные, студенты, выбегавшие на воздух подышать, привыкли видеть эту неразлучную пару. В день, когда было объявлено, что Первый Белорусский фронт завязал бои на окраине Берлина, а Первый Украинский охватывает столицу Германии с юго-запада, Мечетный с Анютой грелись на солнышке, сидя на старой шелушащейся скамейке. Испытывая веселый подъем, капитан неожиданно для себя обнял, прижал к себе и поцеловал Анюту. Она не противилась, но и не ответила. Лишь слегка отодвинувшись от него, сказала: «Сюда идут». Потом встала и потянула Мечетного за собой. «Пойдемте. Солнце скрылось, и я что-то озябла». Вернувшись в палату, Мечетный принялся обдумывать это «сюда идут». Действительно кто-то шел? Или это было сказано, чтобы вежливо одернуть его? Если действительно шли, значит, она не возражает, чтобы все повторилось в более благоприятных условиях. Если это хитрость, выдумка, тогда... Что тогда? Это надо обязательно выяснить. Теперь он уже не сомневался, что любит. Любит по-настоящему. Крепко любит эту девушку, с которой свела его судьба. И именно любовь. Настоящая любовь делала его в обращении с ней неуверенным, застенчивым, даже робким. В своем чувстве Мечетный был уверен. Испытывал радость, когда хотя бы издалека слышал ее голос, ее шаги. Ревновал, когда девушка присаживалась на койку к кому-нибудь из его соседей и болтала с ними. Ревновал к профессору Преображенскому, с которым у нее, на удивление всей клиники, установились отношения шутливой дружбы. Ревновал к тому, что этот пожилой человек с ухающим, будто из кувшина доносящимся голосом, иногда вечером, когда клиника стихала, приглашал Анюту к себе в свое, как он выражался, бомбоубежище, поил кофе, угощал конфетами. О личной жизни бога окулистики в клинике поговаривали разное. Точно знали, что он, у которого старший сын был уже доктор наук, женат на женщине втрое моложе его. Знали, что в доме его сама, сам, и потому профессор в грозный военный год, как и весь персонал, живший на казарменном положении, до сих пор продолжал обитать в своем кабинете и редко уезжал к себе домой. злословили, что, спасаясь от вздорной молодой жены, он все же был не прочь пригласить в свое бомбоубежище какую-нибудь пригожую медицинскую сестру. Слухи эти доходили до Мечетного, и потому, когда Анюта простодушно рассказывала, что опять побывала у Виталия Аркадьевича и говорила с ним о том-то и о том-то, Мечетный весь каменел. И она, эта ревность, не имея выхода, росла. В иные дни ему казалось, что он начинает ненавидеть человека, сделавшего ему столько добра. Но от Анюты он тщательно скрывал и ревность, и любовь. Ах, если бы он был уверен, что его глаз будет спасен! А пока это не ясно, разве он имеет право на долгие годы обрекать это юное существо, эту девушку, которая спасла ему жизнь и столько делает теперь для него, на роль домашней сестры милосердия при слепом муже, требующем только забот и не могущем обеспечить жене даже сносного существования? И вот почему маленькое происшествие в парке, когда его не отвергли, нет, но и не ответили на его объятия и поцелуй, так смутило его. Нет, он не имеет права больше допускать что-нибудь подобное. Вот снимут повязку, выяснится, что глаз видит. Тогда он прямо предложит ей стать его женой.